Сегодня у нас вторник. В среду, в четверг, в пятницу меня не будет в Петербурге. В субботу же я непременно надеюсь воротиться и в тот же день буду у вас. Скажите, я могу прийти к вам на целый вечер? «Непременно, непременно!» — вскричала Наташа. «В субботу вечером я вас жду. С нетерпением жду». «А как я-то счастлив! Я более и более буду узнавать вас. Но иду! И все-таки я не могу уйти, чтобы не пожать вашу руку», — продолжал он, вдруг обращаясь ко мне. «Извините, а мы все теперь говорим так бессвязно. Я имел уже несколько раз удовольствие встречаться с вами, и даже раз мы были представлены друг другу. Не могу выйти отсюда, не выразив, как бы мне приятно было возобновить с вами знакомство». «Мы с вами встречались, это правда», — отвечал я, принимая его руку. «Но виноват, не помню, чтобы мы с вами знакомились». «У князя Р. прошлого года». «Виноват, забыл. Но, уверяю вас, в этот раз не забуду. Этот вечер для меня особенно памятен». «Да вы правы, мне тоже. Я давно знаю, что вы настоящий, искренний друг Натальи Николаевны и моего сына. Я надеюсь быть между вами троими четвертым, не так ли?» — прибавил он, обращаясь к Наташе. «Да, он наш искренний друг, и мы должны быть все вместе», — отвечала с глубоким чувством Наташа. «Бедненькая». Она так и засияла от радости, когда увидела, что князь не забыл подойти ко мне. Как она любила меня! «Я встречал много поклонников вашего таланта», — продолжал князь, «и знаю двух самых искренних ваших почитательниц. Им так приятно будет узнать вас лично. Это графиня, мой лучший друг, и ее падчерица Катерина Федоровна Филимонова. Позвольте мне надеяться, что вы не откажете мне в удовольствии представить вас этим дамам». «Мне очень лестно, хотя теперь я мало имею знакомств». «Но мне вы дадите ваш адрес. Где вы живете? Я буду иметь удовольствие». «Я не принимаю у себя, князь, по крайней мере, в настоящее время. Но я хоть и не заслужил исключения, но...» «Извольте, если вы требуете, и мне очень приятно. Я живу в Энском переулке, в доме Клугина». «В доме Клугина?» — вскричал он, как будто чем-то пораженный. «Как? Вы давно там живете?» «Нет, недавно», — отвечал я, невольно в него всматриваясь. «Моя квартира 44-й номер». «В 44-м? Вы живете один?» «Совершенно один». «М-да. Я потому, что, кажется, знаю этот дом. Тем лучше. Я непременно буду у вас, непременно. Мне о многом нужно переговорить с вами, и я многого ожидаю от вас. Вы во многом можете обязать меня. Видите, я прямо начинаю с просьбы. Но до свидания. Еще раз вашу руку». Он пожал руку мне и Алёше, еще раз поцеловал ручку Наташи и вышел, не пригласив Алёшу следовать за собою. Мы трое остались в большом смущении. Все это случилось так неожиданно, так нечаянно. Все мы чувствовали, что в один миг все изменилось, и начинается что-то новое, неведомое. Алёша молча присел возле Наташи и тихо целовал ее руку. Изредка он заглядывал ей в лицо, как бы ожидая, что она скажет. «Голубчик Алёша, поезжай завтра же к Катерине Федоровне», — проговорила наконец она. «Я сам это думал», — отвечал он. «Непременно поеду. А может быть, ей и тяжело будет тебя видеть. Как сделать? Не знаю, друг мой. И про это я тоже думал. Я посмотрю. Увижу, так и решу. А что, Наташа, ведь у нас все теперь переменилось?» Не утерпел не заговорить Алёша. Она улыбнулась и посмотрела на него долгим и нежным взглядом. «И какой он деликатный! Видел, какая у тебя бедная квартира, и ни слова. О чем? Ну, чтоб переехать на другую или что-нибудь, — прибавил он, закрасневшись. — Полно, Алеша, с какой же бы стать? То-то я и говорю, что он такой деликатный, а как хвалил тебя. Я ведь говорил тебе, говорил. Нет, он может все понимать и чувствовать, а про меня, как про ребенка, говорил. Все-то они меня так почитают. Да что ж, я ведь и в самом деле такой. Ты ребенок, да проницательнее нас всех. Добрый ты, Алеша. А он сказал, что мое доброе сердце вредит мне. Как это? Не понимаю. А знаешь что, Наташа, не поехать ли мне поскорей к нему? Завтра, чем свет, у тебя буду. Поезжай, поезжай, голубчик. Это ты хорошо придумал, и непременно покажись ему, слышишь? А завтра приезжай как можно раньше. Теперь уж не будешь от меня по 5 дней бегать, — лукаво прибавила она, лаская его взглядом. Все мы были в какой-то тихой, какой-то полной радости.